10 октября, вторник. До каникул оставалось еще целых 4 недели, но все уже считали дни, а Лошак даже вычеркивал из календарика каждый новый, едва приходил на первый урок. Впервые не выставлялись четвертные оценки, их будут раздавать только за полугодие, и ожидание свободы не омрачалось мелочным высчитыванием средних баллов, зубрежкой и подгонкой нелюбимых предметов. По информатике ей, Женьке Мартову и Зинке Савельевой, надо было еще переписывать контрольную. Мама Оля выцыганила у Палыча. Но пока ей светило не больше четверки, и Маше было приятно осознавать, что еще можно об этом не печалиться. Когда мама Оля зашла в класс, 11-й В отрывался по случаю редкой удачи, неожиданного окна вместо урока истории. Криминала не было, историчка заболела, и ребята валяли дурака. Мальчишки расписали пулю в тетрадке по матанализу, и те немногие, кто умел играть в преф, как раз бурно обсуждали несыгранный Лошаком мизер. Серега громко на весь класс переживал. «Да разве же это дырка? У меня в пиках были туз, дама, 9, 7!» И именно в этот момент в дверях появилась мама Оля. Лошак, не останавливаясь ни на мгновение, продолжал. 5, 3, 1! «Да тут по-биному делать надо!» — подхватил, перелистывая тетрадь с пулей Макс. Ольга Николаевна только что с упрокинутым лицом вышла из кабинета директрисы. Поездка в Псков и Новгород, которая была уже полностью распланирована на каникулярную неделю, накрылась самым неожиданным образом. На двухдневной экскурсии в Суздаль автобус с нашими девятиклассниками перевернулся. Двоих ребят забрали в больницу. Остальные тоже были не в лучшем виде. Тамара Карапетовна ввела мораторий на любые массовые выезды. «Но это же глупо!» — возмущалась громче всех Инга. «Ну давайте теперь все будем ходить пешком. Мы же 20 раз ездили, куда только не катались, и я уверена, через год все снова будут разъезжать. Глупость под маской заботы о нас. Я бы просто наплевала на эти дурацкие распоряжения». «Перестань, Инга», — остановила ее Ольга Николаевна, которая сама была больше всех и расстроена, и растеряна. «Ты умная девочка и все прекрасно понимаешь. Глупо, не глупо, нас не спросили. Вы уж меня извините, ребята, я вам наобещала, а слова не сдержала». «Да что вы, Ольга Николаевна», — заголосили все разом. «Вы-то в чем виноваты? Вы все, что могли, сделали, а все-таки жалко». «Ну, может, мы еще на зимние съездим», — неуверенно оглядела класс мама Оля. «Это вряд ли», — грустно вздохнул Манмартик. «Неиспользованные возможности не повторяются. Проверено долгим житейским опытом». На большой перемене Маша, сопровождаемая Гаврошем, зашла в класс. В районе галерки толпились несколько ребят. Гаврош потянул ее за рукав. «Что это они там?» И, не дожидаясь Машиной реакции, пошла сама, движимая любопытством. Маша без особого желания последовала за ней и заглянула через ее плечо. Обе долго не могли понять смысла происходящего. Женька Манмартик сидел лицом к остальным, положив левую руку на парту. Громила с графом, чьи кулаки не сильно уступали громиловским, поочередно, что есть силы, обрушивали молотобойные удары на Женькину руку. Трудно было сказать, как давно продолжалось это безумие, но, судя по покрасневшей, расплющенной Женькиной ладони, они явно начали не только что. Маша вдруг ощутила, как все подернулось пеленой и поплыло. Она уже не видела ни Женьку, ни кольцо окруживших его ребят. Перед глазами была только рука, безжизненная, распятая на парте. «Перестаньте! Перестаньте! Прекратите! Прекратите! Дураки! Дураки! Дураки!» Маше показалось, что это она закричала и бросилась на ребят. Но она стояла все так же безмолвно и недвижимо, ни в состоянии ни пошевелиться, ни произнести ни звука. А Гаврош уже полезла драться с мальчишками, колотя их куда попало. Пробиться к Манмартику ей не дали, она, треснув от бессилия по руке ни в чем не повинного Лошака, выскочила из класса, кинув злой взгляд на застывшую Машу, прежде чем хлопнуть дверью. Наташа растолкала мальчишек. «Вы что, все с ума посходили? Что вы творите? Искалечите человека! А ты тоже хорош!» — набросилась она на брата. «Боксер недобитый! На своем дурацком ринге кулачищами своими размахивай! Прекрати немедленно! Ну кому я говорю?» Потирая красный, как обваренный кулак, Громила отошел в сторону, искоса с опаской поглядывая на сестру. «Все, я пас. Лучше посмотри, как я из-за него руку разбил. Это все равно, что по кирпичной стенке долбить». «Я же тебя предупреждал, что ты первый сдашься», — смеялся Женька. «Граф, перестань, ему же больно», — требовала Наташа. «Да ничего ему не больно, он сам предложил, мы только ставим научный эксперимент». «Наташ, не мешай, мне же действительно не больно. Манмартик проверяет свою теорию. Он пытается доказать, что боли не существует», — чуть оправдываясь, стал объяснять Дик, исполнявший здесь роль рефери. Наташа ущипнула популяризатора так, что тот подскочил. «Тогда что это? И что ж ты так скачешь?» «Это ж не моя теория, а его. Манмартик считает, что есть лишь защитная реакция мозга на раздражители, которая абсолютно субъективна. Ведь мы не чувствуем его боли». «А должен бы чувствовать, если называешь себя его другом». «Да брось ты!» Манмартик говорит, что можно абстрагироваться от боли, исключить ее из рассмотрения, и тогда становишься анаболиком. «Да чушь это полная!» «Нет, Наташ, посмотри, у него зрачки не расширяются!» Дик сидел на корточках перед Женькой, заглядывая ему в глаза. А главный подопытный широко улыбался, посмеиваясь и подзадоривая своих инквизиторов, словно это не его руку сейчас плющили чугунные графские кулаки. Гарик тоже наклонился и заглянул Женьке в лицо. «Смотрите, а теперь расширяются!» «Отойди, ты просто свет загородил!» Маша протиснулась между маячившими перед ней Лошаком и Диком. «Женька, остановись, убери руку!» И она попыталась прикрыть своей ладонью Женькину. Но Манмартик отстранил ее. «Маш, подожди, видишь, граф уже выдыхается, его надолго не хватит». «Да ты мне протез вместо руки подсунул, как у Луи де Фюнеса в «Фантомасе». «А мы сейчас проверим», — проговорил чуть слышно Гарик, для которого Машин порыв не остался незамеченным. С этими словами Гарик отодвинул графа и замахнулся локтем согнутой руки. «Манмартик!» — вырвалось у Маши. Женька взглянул на нее и вдруг быстро отдернул руку. Но остановить Гарика было уже невозможно. Удар жуткой силы обрушился на то место, где только что мишенила Женькина ладонь. С хрустом треснуло что-то в парте. Взвыв по-дикому, Гарик схватился за локоть и завертелся, зажмурив глаза, складываясь пополам. «Гарик, ты не ударился?» — участливо поинтересовался Женька. «Идиот!» — крикнула Олька, яростно сверкнув глазами на Манмартика. «Он же так мог руку себе сломать! Соображать надо!» И она бросилась за Гариком, который, закусив губу, бродил между рядами парт в ярости, пихая их ногой. «Больно?» — заглянула ему в лицо Оля, бережно дотрагиваясь до его локтя. «Да отвяжись ты от меня! Достала!» — сорвался Гарик и выскочил из класса. Маша с Манмартиком уже вынырнули из метропещеры на тусклый свет, процеженный через плотный фильтр дождевых облаков. Включив автопилот, они пробирались дворами, нога за ногу, не слишком заботясь об оптимальности маршрута. Они шли так близко друг от друга, что их плечи то и дело соприкасались. Маша думала об Инге. Она знала, что сегодняшний день у Инги не занят репетиторами, по вторникам она сочковала. Они могли бы поехать домой вместе и вместе потом поделать домашку, но Инга придумала себе занятия в школе. Ну и пусть. Маша уговаривать ее не стала. Это не была ссора, но глупая серая кошка прошмыгнула между подругами. Повода не было, но размолвка была. А если и был повод, то самый дурацкий, который всерьез-то не примешь. Та самая контрольная по стереометрии. Инга, единственная из класса, решившая задачу для двух случаев, ошиблась. Никакого второго, выстраданного ею варианта условия не было. И быть не могло. Ей снизили на бал. Маша получила свою пятерку. Инга побежала к доске доказывать свою правоту, пока не убедилась сама, что наврала. С момента, как она вернулась за парту, они почти не говорили друг с другом. Маша видела предательские слезы, сверкавшие у железной леди на глазах. Инга отворачивалась к окну и выуживала несуществующую соринку из-под век. Четверки случались у девчонок и раньше. За первую же самостоятельную по физике они умудрились даже получить по тройку на фоне почти сплошных двоек, которые физичка, пожалев выпускников, в журнал не занесла. И никогда это не превращалось в трагедию. Но тогда и четверки, и тройки они получали на пару, и в этом не было обиды. Только сейчас Маша обнаружила, что так как-то само получилось, что она оказалась идущей с Манмартиком под руку. В питерском классе мальчишки с девчонкам свою руку не предлагали, а здесь это было как-то само собой разумеющимся. Первым ее порывом было тихонько высвободиться, но она решила, что это будет совсем глупо. Вместо этого Маша остановилась своего провожатого, встала перед ним и приказала. «Ну-ка, показывай руку!» И чтобы Женька по обыкновению не успел подсунуть другую, сама взяла его за рукав. Вся тыльная сторона ладони распухла и представляла собой один сплошной синяк. «Господи, ну какой же ты все-таки глупый! Так и будешь вечно ходить то с распухшей ногой, то с опухшей рукой. Очень красиво!» Маша вспомнила, как во время ее болезни, в один из тех редких случаев, когда он никуда не спешил, она играла Жене на гитаре. Горло еще давало о себе знать, и она пела тихо, почти шепотом. Женя сидел рядом и смотрел на нее. Взгляд у него был мягкий и теплый. «Все, устала, горло снова разболелось. А ты умеешь играть?» «Когда-то учился, но давно уже не играл». «Почему?» Подушечки пальцев грубеют, теряют чувствительность. Ты это серьезно? Вполне. Это его забота о нежности пальцев так не вязалась теперь с его изувеченной рукой. Очень болит. Зачем ты это сделал? Да совсем не больно. Но ведь неправда. Ты что, не человек? Почему ты мне не веришь? Маша неожиданно резко сжала и отпустила его руку. Чуть вздрогнули его ресницы. Женька улыбнулся. Маша покраснела. «Извини меня, пожалуйста, это я случайно». Ей было стыдно. И она уже осознанно взяла его под локоть. Женька развивал свою теорию. «Понимаешь, наша жизнь проста, как правда, и прямолинейна до омерзения. Мы не имеем возможности ни испытать себя, ни проверить, на что способны, чего мы стоим и на что имеем право претендовать. Вот я хочу как минимум всего, но, значит, и от меня можно требовать не меньше». Вдруг он, не останавливаясь, полез в карман. «Вот». На его ладони скукожилась синяя шкурка сдутого воздушного шарика, перетянутая у пупка золотой ленточкой. «Ты его вчера заказывала». «Тот самый?» — Маша недоверчиво вертела в руках резиновую упаковку для гелия. «Самый-самый». Маша разглядела две небольшие дырочки в синей сморщенной коже бездыханного шарика. «Ты его испортил». «Испортил? Надо же, какая досада! Попробуем заштопать!» Он не соглашался слезать с потолка сам, по-хорошему. Пришлось уговорить из духового пистолета. Маша покачала головой. «Ну, точно заказала. Ты его убил!» «Я избавил его от мучений пожизненного заточения в подземелье. Он должен быть мне благодарным!» «Мертвые благодарности не знают. Ты всегда так решаешь свои проблемы?» Женька помрачнел. «Ну, ты же просила!» Эта операция стоила мне духового пистолета. Меня разоружили, но шарик не отобрали. Маша взяла его за лацканы куртки, повернула к себе лицом и, глядя, как в классе ребята ему прямо в зрачки, потребовала. «Ты мне лучше скажи, только совсем честно. Все-таки ты чувствовал сейчас боль?» «Ты же сама говоришь, что же я не человек?» «Конечно». Машка разочарованно отпустила его и не сдержалась. «Господи, какой же ты, оказывается, дурак!» Оставшуюся часть пути Маша уже не держалась за Женин локоть. Они расстались перед подъездом. Каземат почтового ящика распирал от бумажных новостей. Оборот ключика принес им хотя бы краткую, но свободу. Из заточения повалились рекламные буклетики и листовки, предлагающие рецепты 100% похудания, заработок от 1000 баксов на непыльной работе, не требующей специального образования, и еще пяток образцов рекламного искусства. Выбрав круглосуточную доставку пиццы на дом и скидки Дианы на любую химчистку, дубленка приехала из Питера с теми же грязоподтеками, что была отпущена весной в отгул, Маша легкой рукой отправила остальную макулатуру в пасть вечно голодного мусоропровода. Она хотела было прикрыть дверцу почтового ящика, но там, прижавшись к задней стенке, запрятался, боясь вылезать, белый конверт. Маша вытащила его за шкирку и, едва взглянув на обратный адрес, приговорила, не дав последнего слова подсудимому к скармливанию все тому же мусоропроводу. Потом достала из кармана Женькин трофей. Простреленный голубой воздушный шарик, чтобы определить и ему ту же участь, но в последний момент сентиментальный порыв остановил уже занесенную было руку. И мусоропожиратель с лязганием захлопнул беззубую нижнюю челюсть, довольствуясь бумажной пищей.